Глава 57. Вчера вечером лидер нового клана Иных бросил вызов клану Бурых. После этих слов я не слышал ничего в течение минуты. Губы Вадима двигались, а я смотрел на мир через алую завесу ненависти и злости. Растерзаю, сотру в порошок, раздроблю. Где мое чертово самообладание? Раньше никаких проблем с самоконтролем не возникало, до того момента, как не встретил Злату. Теперь я на своей шкуре испытал, что значит выражение «любовь переворачивает все вверх дном». Я наивно надеялся, что только внутри, а нет, взрыв и цепная реакция крушит все вокруг. Но жалел ли я, что нашел Злату? Никогда. А вот то, что не расколошматил скорлупку головы смертника при встрече, еще как жалел. Так, я полностью собрался, прогнал красную пелену ярости и сосредоточился. Еще раз. Вадим тяжело вздохнул и повторил быстро, будто стрелял из словесного пулемета. После того, как новый клан Иных был официально признан и занесен в реестр, все мирно разошлись, а на утро разлетелась весть, что ночью у берлоги собрались иные, чтобы бросить вызов. Кто принял? Я знал, что даже в отсутствии главы вызов не может остаться повисшим в воздухе. Рома? В каком он состоянии? Чем закончилась схватка? Он жив? Я верил в Ромкины возможности, но этот Дмитрий был хитер, как лис, силен, как медведь, и нагл, как волк. Такой бы точно не стал биться по-честному. А вот тут я даже не знаю, как сказать следующее. Вадим был до сих пор обескуражен настолько, что долго подбирал слова. То, что говорят, я в это не верю. Наверное, у нас неверные данные. Вадим! Блин, я тебя предупреждал! Это звучит как бред. Микроавтобус оказался пуст, не считая водителя. На сиденьях лежали бутылки воды, а под ногами стояли грязные лужи растаявшего снега, принесенного на десятках пар ботинок. Создавалось ощущение, будто пассажиры покидали салон в бешеной спешке и в торопях забыли личные вещи. В конце, на подголовнике, висел чей-то свитер. Неужели Дмитрий всех прогнал, чтобы приехать сюда? «Трогай!» – крикнул мужчина водителю. Оборотень за рулем даже не обернулся. Отрапортовал «Есть!» – и микроавтобус плавно тронулся с места. Я сидела в передней части салона, напротив оборотня, вольготно развалившегося сразу на двух сиденьях и широко расставившего ноги. Доволен, как сытый кот, аж глаза блестят. «Зачем ты здесь?» «Потушим-ка пожар, пока не поздно». «Но ты же ко мне отказалась ехать!» Ладонь оборотня легла на мою коленку. «А ты и не приглашал!» Я дернула ногой, скидывая наглую лапищу. «А если пригласил, то не сбежала бы?» Дмитрий положил уже обе руки на мои колени. «Сбежала!» Призналась честно, что скрывать-то. И резко сдвинула колени, сильно зажав его пальцы между ними. «Вот и я так подумал!» Притворно морщась от боли, оборотень убрал загребущие руки поближе к себе. «То-то же!» «Я не могу достать книгу. Не буду. Медведи не простят такой кражи». Я была уверена, что дело в злополучном томике. Зачем эта клановая реликвия Бурых Дмитрию? Что он хочет там найти? И зачем подкатывает ко мне? Надеется, что очарует, и я буду бегать у него на поводке? «Я уже понял. Ты здесь по другому поводу». Оборотень еще раз посмотрел на мои ноги, но больше протягивать лишние руки не стал. «Почему лишние?» А потому что только лишние части тела суют куда не надо. «Какому?» Мне не терпелось уже перейти к делу. Я посмотрела в окно и с облегчением выдохнула. Мы поворачивали в сторону городских огней. «Смотри!» Дмитрий вытащил телефон из внутреннего кармана куртки и показал какой-то график и данные. «И?» Я равнодушно скользнула взглядом по экрану. «Сколько процентов видишь?» Дмитрий придвинулся поближе, и я поспешила с ответом. 100. «Настолько мы с тобой совместимы!» Оборотень раздулся от гордости и задорно мне подмигнул. Аж желание разбудил дать в глаз. «Вижу немое непонимание. Это программа по подбору пар для оборотней среди людей. И вот наши с тобой результаты!» Покрутил у меня перед носом дисплеем с данными, перелистнул на свое фото. «Вот моя анкета», потом перешел на другую страницу. «А вот запись твоего звонка подружке. Совпадение стопроцентное». наклонился и доверчиво шепнул. «Такого еще ни разу не было. Максимум 99. Лисы в шоке!» Самодовольство сочилось из ушей. «И этого не было. Сам подстроил. Подтасовал данные. Ты не знаешь, наверное, но Влад сказал, что я его истинная пара. Вот уж не думала, что когда-нибудь буду этим оппонировать, но весомей аргумента в наличии нет». «Отчего не знаю? Знаю». Дмитрий даже бровью не повел, рассматривал меня снизу доверху, а потом обратно, как манекен в витрине. «Думаешь, я дурочка и поверю всему, стоит показать картинку? Да даже если это и правда, меня Влад не смог удержать. Думаешь, ты сможешь?» «А я смогу», — убежденно сказал Дмитрий. «Я не такой идиот, чтобы свою пару так легко отпускать. Женщины всегда брыкаются, их надо просто покрепче схватить. Потом так понравится, что сама не убежишь». «Хватит», — я была настроена решительно, не менее, чем этот оборотень. «Я не верю в эти проценты». «А почему ты тогда Владу веришь? С тем же успехом и он может врать. Ты же человек, ты не чувствуешь». Одной только последней фразой Дмитрий убедил, что все это подстава чистой воды. В этом его «не чувствуешь» было столько пренебрежения, что не оставило сомнений. Я лишь пешка. «Пусть я и не чувствую связь и истинную пару, как оборотни, но у меня есть сердце. Я не руководствуюсь одними инстинктами». «Наши инстинкты куда как вернее человеческих гормонов. Мы находим подходящую во всем женщину лучший вариант с точки зрения воспроизведения потомства». Вот о потомстве с Дмитрием мне совсем не хотелось говорить. «Мы разные», — убежденно закончила я спор. «Высади меня в городе на ближайшей станции метро». «У нас с тобой другие планы. Сейчас соберем клан и съездим в одно место». Я догадывалась, что это за место. Кожей чувствовала. Дмитрий намерен разрушать, захватывать и покорять, не меньше. «Я тебе нужна, чтобы побольнее уколоть Влада?» Оборотень заинтересованно посмотрел на меня, но промолчал, а потом сместил взгляд на мою больную руку. «Поспи, у тебя час восстановить силы, пока не прибудем на место». Я отвернулась к окну. Пусть он не ответил прямо, я заметила удивление в его глазах. Будто Дмитрий ожидал, что я с удовольствием клюну на крючок 100% или проникнусь к нему симпатией. Возможно, он даже в лес приехал по сигналу Коли, да не успел подсуетиться. «Ты в лес приехал зачем?» «Услышал, что ты там с местной фауной не нашла общий язык. Пришлось бежать со всех ног». «Ехать!» – я обвела глазами микроавтобус. «Не преуменьшай моих достоинств. Дай покрасоваться, раз не успел спасти». Я не нашлась, что ответить, и снова отвернулась к окну. Закрыла глаза, чтобы не видеть Дмитрия в отражении стекла, и постаралась набраться сил. Это не день, это испытание, самое серьезное в моей жизни. И когда село солнце, у меня появилось ощущение, что с восходом я либо пройду его, либо нет. Через полчаса мы въехали в город, и к нам стали постепенно присоединяться другие машины. Выстроились колонной, как делегация, разве что общих флагов не хватало. Я боялась высказать вопрос вслух. «Мы едем в берлогу?» Но скоро я увидела ответ своими глазами. Да, вереница машин припарковалась прямо на дороге, частично перекрыв движение. Из машин повыскакивали оборотни, как один, все в такой же одежде, что и Дмитрий. Словно клонированные. И это заставляло волосы на затылке шевелиться в предчувствии беды. «Посиди пока здесь. Дадим бурым время собраться. А то ремонт затеяли бедолаги. Почти никого нет. Так даже захватывать неинтересно. Берлога пуста, глава в невминосе». «Что, столько трудов и все насмарку? Хочешь зрелище помощнее, оборотень? Да, тщеславие ему не занимать. Не знаю, что там точно происходило снаружи, но уже через 20 минут клан Бурых собрался. Не знаю, в полном составе или нет, но численностью они не уступали иным. «Выходи!» – Дмитрий подал руку, которую я успешно проигнорировала, и выбралась наружу. На лице мужчины промелькнуло секундное недовольство, но тут же сменилось предвкушением. «Ты должна это видеть!» Я обогнула микроавтобус и застыла в оцепенении. Иные и бурые. Стенка на стенку. Друг против друга. Боже, что творится? Что задумал Дмитрий, пока Влад в таком состоянии? Это нечестно. прошипела я оборотню, пока он тащил меня в передние ряды иных. «Историю пишут победители!» Мужчина поставил меня рядом с собой в первом ряду, прямо напротив клана Влада. Оттуда сотни недобрых глаз отхлестали меня презрением, ненавистью и разочарованием. Вперед вышел Роман, помощник Влада, а сразу за ним я увидела трясущийся силуэт Маринки. Она делала мне круглые глаза и махала рукой. «Беги, беги сюда!» Вокруг запястья левой руки обвелась стальная хватка. «Стой на месте!» — шепнул оборотень в ухо. Дмитрий отпустил меня и стремительно вышел навстречу Роме. Середина дороги — как ориентир, как точка пересечения границ, как зона невозврата. Пока каждый соблюдал свои границы. Ровно до того момента, пока Дмитрий громко не объявил. «Я, лидер клана иных, Дмитрий, бросаю вызов клану бурых». Ропот возмущения со стороны медведей возрос в сотни раз. Если до этого они просто готовились к драке, то теперь были раззадорены не на шутку. Я была вся исполосована острыми, как бритва, взглядами. Рома спорил с каким-то крупным парнем, кто будет защищать клан в отсутствии главы. Пробежалась отчаявшимся взглядом по фигуре Дмитрия и случайно заметила, что у него в руке зажат маленький пульверизатор. «Оборотень не собирается биться по правилам», — поняла я, и уже обеспокоенно посмотрела на разъяренного Рому. «Эта штука в руках Дмитрия не безобидна. Останется ли друг Влада в живых после драки? Мало того, что Влад сейчас не может принять вызов из-за ран, полученных по моей вине, так еще и лишится верного товарища. И даже если вызов примет не Рома, а любой другой сильный оборотень клана, то Дмитрий его уничтожит. Кто знает, что у него еще за пазухой?» Я заслужила эти режущие по-живому взгляды. Влад представил меня клану как пару, а я убежала. Пусть я всего лишь человек и не стремилась попасть в гущу оборотничьих разборок, не хотела, чтобы меня объявляли истинной парой главы клана, но все же от обвиняющих взглядов медведей становилось совестно. Ведь в том, что их главы здесь нет, есть и моя вина. Нет, я не жалею, что защищала свои интересы, так же, как оборотни защищают свои. Но я должна была взять ответственность и попытаться помочь. Пожалуй, сейчас я единственная, кто может попытаться разрешить конфликт, не пролив ни капли крови. Медленно вышла вперед, чувствуя сотни сверлящих взглядов. По дуге прошла мимо дернувшегося в мою сторону Дмитрия и встала рядом с ошарашенным Ромой, который уже готовился принять бой. Выдохнула, подняла подбородок и громко, что было сил, сказала, подражая манере оборотня. «Я – Злата, истинная пара главы клана Бурых, и я принимаю твой вызов, Дмитрий, лидер клана иных». «Что ты делаешь?» – зашипел Дмитрий, шагнув ко мне. «Ты не можешь! Ты моя! Весь клан видел, как я вел тебя за руку!» Рома тут же встал впереди, ограждая от оборотня. «Ты держал меня силой, а я...» Я набрала полную грудь воздуха. «Я член клана Бурых. Влад представил меня перед старейшинами, как свою истинную пару». Дмитрий задышал часто и поверхностно. Я выбила почву у мужчины из-под ног. Как я и ожидала, он не знал, что Влад успел в этой мешанине событий ввести меня в клан. Наверное, рассчитывал, что все капканы сработали, значит, главная цель скоро будет повержена. Но кое-что не просчитал. Непонятную ему человечку, меня. «Цук-цванг, Дмитрий, теперь любой твой ход заведомо проигрышный».